Глава 161. Город. Через короткое время после спасения ребенка, вампира и ее матери, я достигла большого города. Если судить по расстоянию, то, похоже, это тот город, где живут родители того ребенка. Хотя замка, которого я ожидала увидеть, и нет, но зато в центре города находится огромный особняк. Наверное, это дом вампирчика. Родилась с читерными способностями, да еще и в богатой семье. Зависть. Ладно, это бессмысленно, как бы я ни сожалела. Поскольку войти в город я не могу, я рассматриваю его из близлежащего леса с помощью ясновидения. Он настолько велик, что его даже с деревней сравнить нельзя. Население около 30 тысяч человек. Это первый раз, когда я вижу город, с тех пор, как я попала в этот мир. Множество людей. Можно днями наблюдать за ними. Но сначала посмотрим, где цель. Я быстро осмотрела город. Ага, хранилище фруктов обнаружено. Нет. Я искала совсем другое. Кондитерская? Отлично. Так значит, в этом мире тоже есть кондитерские. Хочу попробовать. Нет. Я искала совсем другое. Я продолжила глядеть по сторонам. Нашла пост охраны. В городе такого размера, естественно, должна быть охрана и солдат для безопасности. Вопрос в том, насколько много солдат там и насколько они сильны. Всего 9 зданий. По одному на каждом направлении – запад, север, юг, восток и большое здание в центре, похожее на штаб-квартиру. Оставшиеся посты находятся на полпути к каждому из постов. В постах вокруг около 40 человек, в центральном – около 100. Если посчитать и тех, кто сейчас на патрулировании, то это около 500 человек всего. Это много или мало? Не знаю, но по моему мнению, они того не стоят. Солдаты тренируются и делают бумажную работу и прочее. Если посмотреть на их результаты, они не выглядят сильными, но без оценки сказать точно сложно. Было бы хорошо, если бы ясновидение можно было бы использовать в комплекте с оценкой. И есть еще вооруженные люди, кроме солдат. Похоже, авантюристы. И они в основном собираются в одном здании. Здание находится рядом с большим особняком в центре города. Это гильдия авантюристов, которая должна быть в любом фэнтезийном мире? Да не может быть. Как ни посмотри, никто же не будет создавать такую организацию. Ведь так? Но когда я посмотрела строение, куда заходят авантюристы, то половина первого этажа занимает бар, а вторую половину – стойка. Атмосфера как в администрации. Авантюристы выстраиваются в очередь и обсуждают что-то. На стене большая доска, к которой прикреплены бумаги. Второй и третий этаж похожи на офис какой-то компании. Точно гильдия авантюристов. Правда. У них реально есть гильдия авантюристов. Этот мир как настоящая фэнтези. Все так. Авантюристы берут задания и сражаются с монстрами, верно? Вначале они собирают лечебные зелья, потом убивают гоблинов, которые появились в деревне А, и, наконец-то, выходят на бой против сильных монстров. Правда, я не знаю, есть ли в этом мире гоблины. Наверное, есть. Это же все делалось Д. И значит, когда они становятся известными авантюристами, они отправляются за драконом. Легендарные убийцы драконов. Что-то типа того. Круто, но это плохо. Поскольку я с другой стороны, с той, которую и будут пытаться убить. Интересно, за меня объявят награду, если я стану известной? Или может уже объявили? Я убила рыцаря в лабиринте и уничтожила форт на входе в лабиринт. Было бы странно, если бы награду за меня не объявили. А? Так это же удобно. Это значит, что авантюристы высокого уровня придут за мной, верно? Если они на меня нападут, то я же могу защищаться. Такая приманка, как я, должна быть привлекательной для авантюристов. Вроде неплохая идея. Тогда может мне сесть где-нибудь поблизости? Надо создать свой дом там, где он будет виден. И авантюристы нападут. Было бы неплохо. А может здесь? Город рядом, есть авантюристы. Также есть солдаты. Кроме того, тут еще и живет вампирчик, так что смогу за ней наблюдать. Ой, получается, я о ней беспокоюсь. А ведь я не люблю проблемные вещи. И хотя это так, но покинуть ее, когда я рядом, если что-то случится, будет... Ладно, время покажет. Сначала сделаю свой дом здесь. Я все равно хотела сделать новый домик, когда найду более удобное место. Интересно, я смогу здесь добывать еду? Поскольку здесь живет много людей, то, наверное, монстров в округе немного. Это значит, что еды не будет. Ах, получается, придется ходить в другие места, чтобы поймать себе что-нибудь. Хотя что там будет в будущем, конечно, непонятно. так что пусть все идет своим чередом. Так, пора делать домик».